Никаких размеров, все по фигуре, в отличие от учебки, йо. А больше всего мне понравились невесомые короткие хромовые ботинки. Старую форму разрешили оставить. Она потом отлично пригодилась во время несения нарядов. А мои яловые сапоги не раз спасали мои ноги. Мне помогли с черной пилоткой, которую нужно было особым способом хорошенько помять, подсказали, как и куда пришивать нашивки. Теперь я выглядел, как все, и это тоже помогало адаптироваться в коллективе. Я пришел в самую младшую группу позже всех. Все знали, что я пришел по блату, но никто не задевает, не подшучивает, не строит козней. Я привыкаю к ним, они ко мне. Просто присматриваемся друг к другу. Нас 10 человек, ребята все с одного призыва, практически все прибыли из специализированной учебки. Больших взводов нет, вместе с командиром, его заместителем и двумя радистами нас 14. Нас, 10 молодых бойцов, называли карасями. Мы проходили боевое сложивание и программу обучения флотских водолазов-разведчиков. В подразделении полагалась разбивка по парам, и наш командир вечно экспериментировал, то разбивая старые пары и объединяя новые. И это давало свой результат. Некоторые пары были эффективнее в ориентировании на местности, но совсем не здорово взаимодействовали на полосе препятствий. Или отлично перемещались ползком, но на кроссе приходили последними. Хоть я и надеялся, что меня пронесет, но в один из дней у меня случился конфликт со служивцем из группы. Нас подняли по учебной тревоге, и когда мы с оружием и снаряжением загружались в кузов шишиги, я не специально заехал каблуком ботинка в челюсть идущего следом Михеева. Вины моей в этом не было совершенно, но сослуживец наехал на меня и незаслуженно обвинил в ратозействе, при том, что все наоборот. А на самом деле все обстояло так. Он заболтался со своим напарником и подошел слишком близко. Задний борт у 66-го газона довольно высокий, и мало вскочить и отжаться на прямых руках, нужно еще и перекинуть через него ногу, замахнувшись с высокой амплитудой. Обсуждая что-то с напарником, Михеев он даже не смотрел перед собой. Ну, а я, понятное дело, глаз на затылке не имею. Получив с замаха в лицо каблуком, он сразу нашел виноватого и начал дерзить и оскорблять. «Слышь ты, дятел, ты что копытами раскидался? Ты, типа, давно люли не получал? Если бы он не стал быковать, я бы вежливо разрулил ситуацию и, возможно, даже попросил прощения, чтобы ему не было неловко, хотя в реальности моей вины не было, чтобы ему не было неловко. Но раз он пошел на обострение, то я не стал ему ничего отвечать. По всей видимости, мое молчание было воспринято как слабость. «Ты оглох, я с тобой разговариваю». Он забрался в кузов и, схватив меня за плечо, с силой развернул к себе. «Я тебя слышу, но ты сам виноват, старик. Я не могу видеть, что у меня происходит за спиной, пока взбираюсь в кузов». И одним движением скинул его руку со своего плеча. «Это мы вечером в кубрике узнаем, что ты можешь делать спиной, а что нет», — зло процедил Михеев. «Как скажешь». Я не стал отводить взгляда, даже когда уселся на скамейку в кузове. Михеев был выше и здоровее меня, но не настолько, чтобы стоило его серьезно опасаться. Ждать вечера не пришлось. Нас вывезли в ближайший лес и выгрузили на поляне. Мы должны были дожидаться прибытия других отрядов, поэтому командир решил нас занять рукопашным боем. Мы отрабатывали удары, в парах захваты, броски, болевые из боевого самбо. А потом, рассудив кружком, нам устроили спарринги. На третий поединок командир поднял Михеева и осматривал нас, раздумывая, кого можно поставить в пару с ним. Пока он соображал, я понял, что лучшего времени и возможности свести счеты с моим оппонентом и придумать нельзя. Я вскочил и напросился на поединок. Михеев все это наблюдал, неодобрительно сдвинув брови. Командир же, оглядев меня с ног до головы, он не знал истинной причины моих действий, потому что когда Михеев получил каблуком в бубен, сидел уже в кабине, хмыкнул. «ГМ, ну давай посмотрим, на что ты способен». Поединок долго не продлился. Я решил не мудрить и, не раздумывая, с первой же секунды обрушил удар подъемом стопы в бедро Михеева. Это был тот самый удар, благодаря которому наш шкаф Жанбаев сумел пройти 3 круга соревнований по рукопашному бою в учебке. Я не думал о том, как именно нужно бить Михеева, тело все сделало само. Раз. Первый же удар был очень чувствительным для моего соперника. Он пошатнулся, ощущая слабость в атакованной ноге, поспешил поменять стойку с левосторонней на правостороннюю, и тут же получил второй мощнейший удар в правое бедро. 2. Даже мне хлесткий звук удара был неприятен. Мой голеностоп ощутил, как в кожу врезалась шнуровка хромового ботинка. Михеев скорчился, заскрежетал зубами и рухнул на бок. Он катался на песке и едва не выл. Я постоял еще пару секунд в стойке, понял, что мой противник деклассирован и деморализован. Я выпрямился, а потом подошел и протянул ему руку для того, чтобы помочь подняться. Ожидая от него возможных гадостей, типа песка в глаза, я все же стоял с вытянутой к нему рукой. Он морщился и не желал принимать помощь, ведь на пацанском языке это означало бы, что он дает заднюю и отказывается от претензий в мой адрес. Я терпеливо ждал. В конце концов моя взяла. Он схватился за мою ладонь, и я аккуратно помог ему встать. Стоять на двух ногах он не мог, поэтому с моей помощью Михеев допрыгал до своего зрительского места. «Бодров, ну ты поаккуратнее что ли? Так человека можно сделать калекой», — сказал командир, все еще находясь под впечатлением от увиденного. «Виноват, это и было поаккуратнее». Последняя фраза добила Михеева, он просто опустил голову и морщился, мне стало его немного жаль. Командир внимательно оглядел нас обоих. «Зла на Михеева я не держал, просто нужно было прочить засранца, что со мной не стоит так разговаривать. Похоже, в тот день мне это удалось». Командир, видя, что между нами было что-то большее, чем спортивная злость, поступил очень мудро. Он перетасовал все предыдущие звенья и поставил нас с Михеевым в пару. Нам предстояло ориентирование на местности с тремя контрольными точками. Приза победителям не было, но вот наказание для пришедших последними присутствовало. Последняя пара должна была тащить на себе обратно к месту погрузки всю снарягу отряда. Боевая задача заключалась в том, что нужно было, разбившись на пары по координатам на карте, найти дежурного офицера, изображавшего из себя вражеского радиста, скрытно подойти к нему и захватить. Раздали карты. Когда остальные четыре пары разбежались, я еще стоял и смотрел карту. Меня назначили старшим пары. «Как ноги?» — спросил я у Михеева, не глядя в его сторону, продолжая производить вычисления. «Нормально. Как-нибудь переживу». Тон его ответа был намного более миролюбивым. «Может, двинем уже? Неохота за всех снарягу тащить. Сейчас двинем. Я поэтому и смотрю так долго, чтобы не бродить вокруг да около и не нагружать твои ноги лишний раз. Сам знаю, как неприятно на нижние этажи удары ноги принимать». Он промолчал. Было видно, что его обуревали сомнения в искренности моих слов. «Ну что там?» Он из-за плеча пытался разглядывать маршрут. «Все, погнали. Давай за мной. Бегом можешь?» Я сложил карту и направился на северо-восток. «Погоди, все в другую сторону побежали». Михеев явно растерялся. «Они не очень хорошо карты читают. С самого начала понятно, что у нас небольшое отклонение. А может, у них другие контрольные точки? Ты же знаешь, что азимут – это угол между направлением на север и направлением на объект. Он все еще не догонял, почему я не побежал за остальными». «Михеев, проще говоря, азимут показывает, насколько объект отклонился от севера. Верь мне». Ему пришлось мне довериться, и он не прогадал. Мы добрались до первой контрольной точки первыми. Наш вражеский объект прохаживался по поляне, мирно курил сигарету с фильтром и увлеченно читал какую-то книгу. Не знаю, делал ли он это специально, чтобы ввести нас в заблуждение, или, действительно, был любителем литературы и так коротал время. Я подкрался сзади и примерно с 2 метров скомандовал: «Руки вверх, товарищ лейтенант, не двигайтесь. Вы арестованы». «Я тебе дам арестованы. Что за ядрен батон? Ну-ка представиться по форме», — скомандовал молодой летеха, поворачиваясь к нам корпусом. «Товарищ лейтенант, подгруппа номер 5 в составе матроса Бодрова и матроса Михеева на первую контрольную точку прибыла», — отрапортовал я, сделал шаг вперед и протянул карточку задания для отметки. «Совсем другое дело. Пришли вовремя. Где остальные?» «Бодров, долго их ждать?» «Не знаю, товарищ лейтенант». «Долго, товарищ лейтенант», — подключился повеселевший Михеев. Он теперь понял, что мы и вправду пришли первыми, они вообще в другую сторону направляются, вдоль железной дороги. Наверное, думали, что все как в прошлый раз, они даже карты толком не смотрели. Вот бараны, каждый раз с этим молодняком одно и то же. Ни одного исключения. Лейтенант в сердцах сплюнул, потом, помолчав и подумав, добавил: «Ну кроме вас, вы молодцы. Где ты там спишь, что ли, Петров?» Из кустов вылез незнакомый матрос с рацией. Мы вышли на связь со своим командиром, получили подтверждение прохождения первой точки, контрольные цифры и новый азимут. «Короткое объявление. Дорогие друзья, ввиду того, что мне нужно срочно завершить 4 тома спасателя, осталось примерно 3 главы, В ближайшие пару-тройку дней проды скорости 2 будут выходить нерегулярно или с некоторым опозданием. Тех, кто еще не подписан, прошу подписаться, чтобы не пропустить обновления. По завершению публикации последних глав «Спасателя 4», вернусь к ежедневной выкладке скорости. Приятного чтения. Глава 24. Вот бараны. Каждый раз с этим молодняком одно и то же. Ни одного исключения. Лейтенант в сердцах сплюнул, потом, помолчав и подумав, добавил: «Ну кроме вас, вы молодцы. Где ты там спишь, что ли, Петров?» Из кустов вылез незнакомый матрос с рацией. Мы вышли на связь со своим командиром, получили подтверждение прохождения первой точки, контрольные цифры и новый азимут. Ко второй и третьей точке мы тоже пришли первые. Поначалу Михеев явно чувствовал себя не в своей тарелке в моей компании. Видимо, ему стало стыдно за свое поведение, но я не держал на него зла. По-моему, он осознал свою вину. Он свое получил и вряд ли станет дерзить или лезть драться в будущем. А мне оно тоже не нужно. Я всего лишь поставил его на место. Никому не позволено топтать честь и достоинство сослуживца. Позже мы сначала перебросились парой незначительных фраз, а потом уже болтали, как ни в чем не бывало. Всегда не понимал по-настоящему злопамятных людей. Конечно, шутки на эту тему всегда воспринимались с юмором. Я не злопамятный, отомщу и забуду. Я не злопамятный, просто злой, и память у меня хорошая. Оборотная медаль этого сложного чувства – мстительность. Человек стремится причинить зло или неприятности другому, независимо от того, насколько это оправдано. Если месть удалась, он продолжает в том же духе и привыкает мстить. Как там было? Месть – благородное дело, как в Монте-Кристо. Но проблема в том, что месть не заканчивает конфликт, лишь усугубляет. Месть сладка, и все же это стрела, которая часто поражает того, кто ее выпустил. Но если конфликт исчерпан, то зачем травить свою душу гневом и мечтами о мести? В конце концов Михеев извинился. «Все нормально, ты тоже меня прости, я в спарринге и вправду немного не рассчитал силы». Я протянул ему трубку мира. Обратно мы добирались так же, как и ехали в выполнение задания, на шишиге. Снарягу отдавать последним никто не стал, коллектив проявлял товарищескую солидарность. По возвращению в часть всем приказали построиться. Мы суетливо сбежались, построились и пересчитались. Группы уже стояли в колонну по 4, как и положено на флоте. Перед строем ходило взад-вперед начальство в лице КАП-3, капитана третьего ранга с птичьей фамилией Соловей. Он поздравил нас с успешным выполнением боевой задачи. Нас с Михеевым отметили особо, заставив выйти из строя. Мой новый напарник был доволен, то читалось по его улыбающейся физиономии. Никто и подумать не мог о том, что он несколько часов назад был готов устроить мне темную из-за своей же оплошности. Наждал небольшой сюрприз случаю того, что наша группа, единственная, уложилась в отведенные временные нормативы. После ухода Соловья, наш командир роты, Старлей Адамеди, объявил личную благодарность, отвалил с барского плеча ящик тушенки, за которым мы с Михеевым сходили на продовольственный склад. Оказалось, что офицерам выдавали дополнительный продуктовый пайк. Ни хрена себе, вот это щедрость. Удивился я тому, что нам по его записке выдали 2 картонных короба с 24 банками в каждом. Охрен ли ты думал, офицеры на довольствие. Знаешь, как их классно снабжают. Как? Продовольственный пайк у них МММ. Михеев закатил глаза и поджал губы. В месяц ему дают 7,5 килограмм мяса, 3,5 рыбы, крупы 3,5, 1,5 масла сливочного, 2 кг сахара, макароны килограмм, хлеба по булке на день, яйца 30 штук, ящик тушенки, остальное по мелочи: сгущенка, овощи и так далее. Откуда ты знаешь? На складе в наряды ходил. Выходит, он нам свою тушенку отдал? До этих продуктов, за глаза, они не съедают. Адамеди не женатый. Ему в одно рыло не сожрать всего, вот и делится с нами. Правду говорят, что армия — дело такое, она всю правду в человеке вскрывает, там не замаскируешься, не прикинешься. И в армии каждый получает то, на что способен и чего достоин, не больше. Сразу видно, кто гнилой, а кто нормальный. Это точно я на складе всяких насмотрелся. Я так тебе скажу, есть люди, как Адамеди, а есть те, кому это пайк заменяет смысл жизни. Жадные до чертиков. У меня ко многим офицерам специфическое отношение. У меня отец военный, я всю жизнь по гарнизонам. Да ладно тебе, Михеев, брось. Офицеры, такие же люди, как и все. Со своими недостатками и пороками, достоинствами и причудами. Если взять советское общество и армейскую структуру, там общего намного больше, чем многие думают. А самодурство на производствах бывает в разы больше, чем в армии. Как и всяких рвачей, откровенных ублюдков и т.д. Никто с Марса к нам не прилетал, везде люди. Всем семьи кормить нужно. Не, ну вояки-то хорошо заколачивают, ничего не скажешь. То что, Летеха около 250 получает, это не секрет. Мне батя всегда говорил, типа вот получишь диплом и будешь максимум 160 получать, а если пойдешь в училище, а потом служит в армию, то все будет у тебя нормально, и ЗП, и паек. Во флоте, на подлодках, вообще, отлично зарабатывают. Если офицерам тушенка надоела и они не знали, куда ее девать, то нам она пришлась как нельзя кстати. Мы устроили в тот вечер целый пир. На утро у нас планировались занятия по водолазному делу, теория и первые практические занятия с аквалангами, но сразу после утренней построения в кубрике я почувствовал сильное недомогание. Командир, увидев мое бледное лицо и испарину на лбу, тут же отправил меня в медсанчасть. На теоретических занятиях по водолазному делу я еще поприсутствовал. Я, как и все, записывал историю развития водолазного дела, принципы пребывания человека под водой, все про анатомию человека, про процессы газообмена и дыхания, про кислородное голодание. Зарисовывали и изучали мягкое и жесткое водолазное снаряжение, антропоморфные скафандры и разное другое оборудование. Я освежил в памяти информацию про водолазный трап, спускоподъемные устройства, водолазные и компрессионные беседки. Мы рисовали схемы, стрелки воздействующих на водолаза сил. Я старался не выделяться на общем фоне, хотя давно все это знал. Плохо быть выскочкой или умником. Потом наша команда изучала, как проводить рабочую проверку снаряжения, принципы подбора и подгонки гидрокостюма. До обеда рота занималась теорией, и поэтому я немного отвлекся от плохого самочувствия. А вот после, мы должны были совершать погружение в небольшом открытом бассейне, которое все почему-то называли океаном. Там команда должна была изучать способы погружения и плавания с сигнальным концом, отработка движения по командам, подаваемым поверхности. Но все пошло наперекосяк. Подошла моя очередь. Только я накинул на плечи баллоны, надел маску и вошел в воду, которая мне показалась ледяной, как ноги схватила жуткая судорога. С загубником во рту я пытался избавиться от боли, и со стороны это выглядело, как какие-то кривляния или дикий танец под водой. Бодров, отставить глупости. Что с тобой? Задал мне вопрос одни из старшин инструкторов, кому говорю. Но я не смог даже выплюнуть загубник и ушел под воду. Когда меня вытащили, то мое тело сотрясал крупный озноб, а лицо было искажено от ужасной боли. Через некоторое время с болью я как-то совладал, но от озноба избавиться не смог, хотя мне помогли вытереться и переодеться в сухое. К врачу меня доставили довольно оперативно. В медицинской части меня встретил старший лейтенант медицинской службы. Он указал на стул рядом со своим рабочим столом, и после того, как ребята помогли на него усесться, приказал всем покинуть помещение. Достав градусник, врач сунул мне его под мышку. «Ну, что с тобой стряслось? Рассказывай». Я пытался объяснить, что почувствовал недомогание утром, но не сумел, потому что зуб на зуб не попадал. Раздался звонок телефона, стоящего в противоположном углу этой большой комнаты. Я принял это как сигнал избавления от необходимости объясняться. На тот момент мне вовсе не хотелось ни с кем разговаривать, а лишь завалиться на бок и полежать. С другой стороны, у меня не было ни малейшего желания выглядеть слабаком, поэтому я старался держаться и не подавать виду. Разговаривая по телефону, старший лейтенант время от времени поглядывал в мою сторону и продолжал следить за мной. Они с подругой или женой обсуждали совместный поход на свадьбу к друзьям. Мне же хотелось делать вид, что перед ним сидит абсолютно здоровый матрос. Мол, мое место там в бассейне с аквалангом с ребятами нашей роты. Поговорив по телефону, старший лейтенант взял у меня градусник, чтобы посмотреть, какая же у меня температура. «Давай сюда», он потянулся за градусником. Мне тоже было интересно, что покажет ртутный столбик. Когда градусник попал в руки старшего лейтенанта, он удивленно гневно произнес: «Ни хера себе, почти 40». 39,9, в госпиталь. Насколько я понял, мне со старшим лейтенантом была оказана какая-то невиданная честь, потому что в госпиталь нас несколько часов вез УАЗик командира части. В приемном отделении госпиталя, роль которого выполняла небольшая комната, выкрашенная в белый цвет, нас встретила куча народа. Тут же, Тетка в белом халате снова сунула мне под мышку градусник. Все шесть человек, находящиеся в комнате, внимательно смотрели на меня, пока я мерил температуру. «Что с ним?» «Высокая температура и плохой живот», — ответил старший лейтенант медицинской службы, который привез меня в госпиталь. «Гадость какую-нибудь жрал? Ягоды, просрочку, грибы?» Я отрицательно помотал головой. «Денатурат, самогон?» «Тоже нет». «Кто-нибудь из сослуживцев жаловался?» «Нет». Когда я вытащил градусник и подал его тетке, то ее слова прозвучали для меня, почти как приговор. «Ну, что тогда давайте укладывать?» «Приговор, потому что, насколько я знал из госпиталя, даже если боец здоров, никого быстро не выписывают. Попасть обратно в часть я смогу не раньше, чем через 2-3 недели. А за это время, за 2-3 недели согласно программе обучения в части пройдут занятия по парашютной подготовке. Из-за меня одного никто самолет для прыжков поднимать не будет. Значит, плакала моя карьера разведчика в подразделениях ПДСС. Так кратко обозначаются подводные диверсионные силы и средства в военно-морском флоте СССР. Но делать нечего, у меня не было ни прав, ни сил сопротивляться госпитализации. Я решил действовать по старой формуле. Делай, что должно, и пусть будет, что будет. В госпитализации неожиданно нашлись и положительные моменты. Меня отвели в отделение, переодели в теплую байковую полосатую пижаму, привели в палату, указали на койку. Я иронично отметил, что ложусь в палату с особым номером. Над моей палатой красовалась цифра 6. Близился вечер на часах примерно 6. В палате никого не было, хотя по смятым постелям можно было предположить, что люди просто куда-то отошли. Я без сил лег на настоящую кровать, с настоящим матрасом, не армейским, а почти домашним. Койка была с белоснежными простынями, под одеяльником и удобной подушкой, в комнате. Я даже не почувствовал, как мгновенно заснул. Когда я проснулся, за окном уже вовсю в свои права вступил день. На часах без 25:12. Из 6 коек в палате заняты только 3. Парень, лежащий на соседней койке, с удивлением и восторгом, воскликнул. «Братан, ну ты даешь, у тебя богатырский сон. 18 часов проспал. Ни хрена себе. В последние полгода я, если и спал ночью много, то это примерно по 6 часов в сутки, а тут сразу 18 часов проспал». Я поймал себя на мысли, что даже на гражданке я так поздно никогда не просыпался. Чувствовал себя еще слабым, но по сравнению с тем, что происходило в бассейне, можно было сказать, что состояние у меня отличное. 18 часов, коль слышишь, он обратился к еще одному соседу, улыбнулся и беззвучно рассмеялся. Я не сразу понял, что именно в моих словах ему показалось забавным. Я что неправильно сказал про ночь? Братан, ты проспал ночь. И день, и еще ночь, двое суток, не ел, не пил, не писал. Короче, зав. Отделением, приходил, осматривал, мерил температуру и просил тебя не будить, дать тебе выспаться. Он выглядел как настоящий гигант с бычьей шеей, огромными плечами и вздутыми жилами на руках. Как выяснилось в последующем, мастер спорта, чемпион Белоруссии по тяжелой атлетике. Ага, тут медсестры на цыпочках прям ходили. Слава, представился тот, что заговорил со мной первым, а это Николай. Он указал на третьего в палате. Тот, глядя на меня, молча помахал мне рукой. «Очень приятно, ребят. Меня зовут Макс, я матрос». Представился я соседям, ничего не помню, кроме того, что вроде, как номер у палаты 6. «Точно, нас из-за номера психами называют. Здесь у нас все равны, звания значения не имеют. Это я там, старшина», он махнул рукой в сторону окна. «А здесь я просто Николай или Коля, как тебе удобно». Николай напротив был худощавым, скорее даже поджарым, как волк после зимы. Оба оказались отличными собеседниками и соседями по палате. Они ничего не знали про мой диагноз, сегодняшний обход был уже завершен, теперь только завтра. «Есть хочешь, скоро полдник». Я ощутил голод и решил не отказываться от приема пищи. «Вроде хочу». Соседи по палате поведали мне, что из лечебных процедур мне были назначены лишь инъекции в задницу и усиленное питание. Температура вчера вечером у меня уже нормализовалась. С одной стороны парашюты, с другой возможность спокойно восстановиться. Судьба, как всегда, не спрашивала у меня о моих желаниях. Но все же там в госпитале не так плохо, как могло бы показаться на первый взгляд. Правда, в полдник мне снова пришлось вспомнить, что я на гражданке, а на флоте. Я хотел идти трапезничать со своими однопалатниками, но выяснилось, что в столовую ходит не тогда, когда хочется, а по графику. Пришла медсестра, равнодушно поздравила меня с пробуждением, сделала укол и сообщила, что если я хочу есть, то мне нужно поторапливаться и идти прямо сейчас. Я был записан во вторую группу, мне нужно было бегом направляться в столовую, потому что первая группа больных закончила прием пищи, а вторая уже начинала. Уточнив у ребят, где именно находится столовая, я рванул туда. У меня слегка кружилась голова и меня шатал по коридору, но в целом я чувствовал себя вполне прилично и бодро добрался до столовой. На полдник подавали творожную запеканку и кисель. Все столы, кроме одного, были полностью заняты. За окна в одиночестве сидел парень в таком же халате, как и у меня. Правда, выражение его лица говорило о том, что он чем-то раздражен. Я спокойно, без задней мысли, отправился с подносом к нему. «Здорово, у тебя тут свободно», — вежливо и дружелюбно обратился я к одиночке. Он смотрел прямо перед собой и, не обращая на меня никакого внимания, прошипел: «Отвали, Салабон, не видишь, старослужащий здесь ест». Я огляделся. В столовой у всех столов было по 4 стула и ни одного свободного, кроме тех трех, которые стояли передо мной. Это было мерзкое поведение. В столовую начали заходить ребята из третьей смены. Они очень быстро занимали освободившиеся места. Первым моим желанием было вылить горячий кисель на голову этой твари. Я стоял и раздумывал, как именно я буду его бить, и стоит ли мне использовать ложку, которая лежала на тарелке с запеканкой. Ему стоило настучать ею по лысому затылку. Но тут он встал и сделал то, чего я никак от него не ожидал, поэтому я не успел среагировал. «Я тебе сказал, иди нах отсюда», и тут же выбил у меня из рук посуду с едой. Вся столовая замерла в ожидании того, что будет дальше. В помещении был слышен лишь звон моей перевернутой тарелки, не разбившейся, но все еще вибрирующей на полу. Я изумленно смотрел на него и уже собирался вырубить его двумя ударами в челюсть, как увидел улыбающуюся физиономию моего соседа-белоруса за спиной этой мрази. Инцидент в столовой завершился неожиданно для всех. Слава просто наложил одну свою лапищу на голову хама и начал ее сжимать. «Какой же урод тебя воспитывал, если ты дожил до 20 лет и так и не научился вести себя по-людски?» Слава давил медвежьей лапой, и я боялся, что голова наглого дембеля вот-вот лопнет, как арбуз. Дедушка взвыл, побледнел и присел от боли. «Короче, балбес, с сегодняшнего дня и пока мы находимся здесь в госпитале, ты больше в столовой жрать не будешь, понял?» Тот быстро-быстро закивал головой. «Не умеешь себя вести, будешь хавать свою пайку один в сортире. Ты точно меня понял?» Мне стало жалко обезумевшего от страха и кивающего головой в знак согласия дембеля. Но этот гад заслужил свои обеды в полном одиночестве. Глава 25. «Короче, балбес, с сегодняшнего дня и пока мы находимся здесь в госпитале, ты больше в столовой жрать не будешь. Понял?» Тот быстро-быстро закивал головой. «Не умеешь себя вести, будешь хавать свою пайку один в сортире. Ты точно меня понял?» Мне стало жалко обезумевшего от страха и кивающего головой в знак согласия дембеля. После того случая я видел этого парня всего лишь однажды. Заметив меня, он поспешил исчезнуть за дверьми своей палаты. Моя матросская жизнь в госпитале, который больше походил на курорт, более-менее наладилась. Некоторые после несения службы в частях называли госпиталь раем. Температура спала, но, как я и предполагал, выписывать меня не спешили. Мне продолжали делать уколы, и я поправлял здоровье усиленным питанием. Николай оказался рубаха парнем, душой нараспашку. Он мог сутками травить анекдоты и рассказывать всякие армейские байки. До армии Коля работал водителем на скорой, а там постоянно что-то курьезное происходило. Как-то был случай. Вызывает жена, беда с мужем, беда, а объяснить толком, что за беда, не может. Ощущение, что убила она его. Приезжаем, иду на всякий с фельдшером и врачом в дом, а там мужик засунул голову в котел, а оттуда обратно никак. Пришлось целый час ножовкой попеременно котел пилить. Пообещали в следующий раз голову отпилить, так быстрее и проще. Самое забавное, когда время от времени вызовы от парочек поступают, ну знаете, ребята, это когда они сошлись, а разойтись не могут. Как это? Я задал наивный вопрос. Ну, короче, бывают случаи, что мужчина вошел, а потом не может вытащить свой прибор из подруги. Говорят, что у женщин бывают такие ситуации в состоянии испуга. Раз и схватила его намертво, так зажимает, что лежи не лежи, а она не отпускает. Вот тогда зовут на помощь соседей и просят вызвать скорую помощь. И смех, и грех, да ничего не поделаешь. И что скорая помощь делает в таких случаях? Ну как что? Все как обычно, больницу доставляют. Вообще для этого дела санитары здоровые нужны, 4 человека. Да только, где их взять? Соседей просим. Делается это так, накрывают голубчиков простыней, одеялом, потом на носилки, берем вчетвером и в стационар, а там уже врачи и медикаментозно и другими приемами разнимают. Да поди дотащи, вдвоем-то небось 1,5 центнера весит. Хорошо, я ездил в бригаде, где врач-мужик, с ним легко в таких выездах, хотя и с женщиной одной поработал, с Петровной. Красивая, ага, как смерть, сама как раз центнер, наверное, весит, суровая такая, с ней не забалуешь. Вызвали как-то нас с ней к одному психу, бабу хотел, вот и притворился, что с сердцем плохо. В общем, она к нему заходит, а квартира на первом этаже, ну слушает, меряет давление, все такое, а он ее неожиданно за сиськи хвать. Так Петровна от неожиданности стащила его на пол и как начала его молотить по мордасам. А стою главное рядом с открытым окном, курю, и вдруг слышу, пациент кричит: «Помогите, помогите, убивают». Я в квартиру. Картина маслом, пациент на полу, а Петровна сверху дубасит кулаками и матерится. Грозится цуцульку его ножницами хирургическими отсечь. Еле с фельдшером ее оттащили. Потом на 8 марта подарили ей боксерские перчатки, в которые французские духи положили. Мол, чтобы пациентам не так больно было. Истории у Николая были на все случаи жизни. Даже во время службы у него происходили всякие приколы. Как-то их роту во главе с его земляком, старшиной из Тулы, отправили на строительные работы в Военгородок. Задача была перемещать раствор цемента к строящемуся зданию на тачках из большого корыта, куда выгрузилась бетономешалка. Они немного потаскали, очень устали. А потом кто-то раздобыл 3-литровую бутыль самогона. Какая стройка без небольшого перерыва? Выпили. Правда, из закуски были только конфеты и риски. Стало не до бетона. В общем, все получили по 5-е число. Всю следующую неделю они ломами долбили глыбу камня в виде застывшей кучи бетона и таскали ее на свалку. Мы получали по графику 4-разовое питание, внимание медперсонала, и даже к концу моего пребывания мне разрешили короткие прогулки. Вот в такой приятной, для каждого срочника, обстановке промелькнули мои 11 дней в госпитале. К тому времени соседи моих вписали. Койки заняли новые матросы и старшины. Я чувствовал себя прекрасно. Температура была в норме, мое уже не болело. К 11 дня, в палату вошел заведующий отделением и, присев у моей кровати, попросил остальных выйти. «Бодров, у меня 2 новости, хорошая и плохая, с какой начнать?» «Давайте с хорошей, тебя завтра выписывают». «А плохая? Ты же вроде как у нас БДССник». «Да, боюсь, что тебе дорогу туда заказано». «Как это? По крайней мере сейчас. Годик полечишься, а там видно будет». «В каком смысле годик? Мне твоя электрокардиограмма не нравится, совсем. В твоей флотской специальности нужно иметь здоровье как у космонавта». «Так у меня и есть здоровье как у космонавта, я не хуже Гагарина и Леонова. Я же в учебке замучился по врачам бегать, справки собирать. Я абсолютно здоров. Прости, дружище, но мне придется тебя направить на повторную медкомиссию». «Товарищ капитан, а что у меня, почему вы решили, что мне нужно проходить повторно медкомиссию?» Заведующий отделением вздохнул и, посмотрев на меня, начал объяснять непонятными для меня медицинскими терминами. «Из всего сказанного я понял, что у меня какая-то патология, связанная с сосудами. Товарищ капитан, но у меня со здоровьем всегда все было в порядке, я чувствую себя просто отлично, могу на спор пробежать 100-метровку, подтянуться 40 раз или отжаться 100 раз без остановки. Я нисколько в этом не сомневаюсь», — ответил мне военный врач. «Вот как раз повторная медицинская комиссия нужна для того, чтобы подтвердить, что у тебя все в порядке». В тот момент я не придал его словам и опасениям особого значения, я действительно был уверен в том, что я здоров на все 100%. Но медкомиссия вынесла иное заключение, которое просто шокировало меня и выбило меня из колеи на несколько часов. Однако, я совершенно не привык унывать совершенно. Я понял, что несмотря ни на какие выводы врачей, я вернусь в строй и стану водолазом. Если для этого понадобится выкрасть свои документы и подменить заключение медицинской комиссии, то так тому и быть. Времени оставалось немного, следующим утром меня должны были отправлять обратно в часть, поэтому ночью я проник в кабинет заведующего отделением, нашел там пустые бланки. Потом перепечатал на электрической печатной машинке слово в слово медицинское заключение комиссии, удалив единственное предложение о том, что я ограниченно годен к строевой службе и не допущен к процессу обучения и водолазным работам. Вместо этого я напечатал: «Матрос Бодров практически здоров и допущен к водолазным работам». На это у меня ушло 3 часа, и я умудрился не сделать ни одной ошибки, хотя до этого печатал всего 1 раз в жизни. Затем я мастерски подмахнул подписи. Новое заключение было аккуратно спрятано в остальных документах. Про себя я был уверен, что мои проблемы с сосудами – это или ошибка, или дело временное, и, возможно, они появились после того погружения с археологами. Наутро меня выписали и отправили обратно на Бобике, числящимся за госпиталем ВМФ СССР. Мы ехали вдвоем с молчаливым прапорщиком медицинской службы. Оно и к лучшему, болтать мне совершенно не хотелось. Дорога долгая, и когда в очередной раз водила вышел размяться и дойти до ветра, я решил, что пришло время действовать. Мои бумаги лежали на крышке моторного отсека, беспечно оставленные прапором. Выхватив первоначальное медицинское заключение, сложил его в четверо и убрал в карман своих штанов. Я мельком глянул на выписку и историю болезни, убедившись, что второе, написанное мной, по-прежнему лежит среди врачебных бумаг, где я его положил. На мой взгляд, операция по замене прошла успешно. Вряд ли кто-то будет в дальнейшем копаться в деталях и бумагах. Вернувшись в часть, я первым делом сходил в медчасть. Нашего врача, старшего лейтенанта медслужбы Попова, на месте не оказалось. Вместо него бумаги приняла фельдшерица со скучающим лицом, не очень красивая женщина лет 45. Пока она с безразличием заносила данные обо мне в журнал, я разглядывал ее обабившуюся фигуру и двойной подбородок. Несмотря на ее непривлекательную внешность, многие матросы и старшины стремились попасть к ней на прием. Сказывалось, практически, полное отсутствие женщин в части. Как говорится, на безрыбье и рак раком, в поле и жук мясо, на безлюдье и Фома дворянин. Иногда мне кажется, что такие, пардон, страхолюдины специально настаивают на распределении в дальние гарнизоны, потому что знают, что будут просто купаться в мужском внимании и комплиментах. Так они компенсируют свои комплексы и тщательно скрываемый нарциссизм. Я был ей не интересен, потому что совершенно не проявлял никаких знаков внимания и мужской заинтересованности. «Отнесешь это в штаб», — передала она мне какую-то справку, потом возвращался в роту. Через неделю на повторный осмотр. Я шел из штаба по территории части, время от времени замедляя шаг и беря под козырек при виде старших по званию. На подходе к кубрику я неожиданно столкнулся с моим ротным. «Вернулся Бодров?» — весело спросил он, широко улыбаясь. «Так точно, товарищ старший лейтенант, матрос Бодров для прохождения дальнейшей службы из госпиталя прибыл. Вольно, Бодров. Как самочувствие?» «Отлично, товарищ старший лейтенант. Оно и видно, порозовел, щеки наел», — посмеялся командир. «Готов к труду и обороне?» «Так точно, готов, товарищ старший лейтенант. Смотрю, настроение у тебя бодрое. Готовьтесь, скоро с парашютом прыгать с вами будем». «Есть готовиться, товарищ старший лейтенант». Внутри меня все забурлило, возликовало. «Значит, не все еще потеряно. Буду прыгать». Не зря я мучился, печатал, а затем выкладывал заключение медицинской комиссии. «Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант?» «Слушаю, матрос». «Вы сказали, готовьтесь. Что это означает?» «Я буду прыгать не один?» «Конечно, не один. А как ты думал? Будешь прыгать с Михеевым. Он тебя ждет. Вы теперь напарники и неразрывны, как свет и тень. Вы теперь 2 стороны одной медали». «Усек, Бодров?» «Так точно, товарищ старший лейтенант». Уже через 2 дня после моего возвращения из госпиталя мы с Михеевым приступили к изучению материальной части. Уже через 2 дня после моего возвращения из госпиталя мы с Михеевым приступили к изучению теории матчасти. На занятиях я узнал кучу интересного и нового. Перкаль, так называется ткань, из которой шьют купола парашютов, хлопчатобумажная ткань повышенной прочности из некрученных нитей. Изначально перкаль использовался для пошива парусов. Строго говоря, слово перкаль в русском языке относится к женскому роду. Однако в контексте применения в парашютизме это слово чаще используется в мужском роде. Перкаль, он. Раньше парашюты делали из шелка. Первый в мире ранцевый парашют с куполом из шелка изобрели в Российской империи. Русский конструктор-самоучка Глеб Котельников изобрел то, что сегодня применяется во всем мире. Он был не только изобретателем и большим любителем авиации, но еще и актером, и идея ранцевого парашюта пришла Котельникову в голову, когда на его глазах во время показательных полетов произошла трагедия. Еще перед Первой мировой войной, один из летчиков, делая мертвую петлю, которую еще называли петля Нестерова, просто выпал из кабины и камнем, ринувшись вниз, разбился при падении о землю. Котельников понял, что нужно придумать какое-то устройство, которое можно брать с собой в аэроплан, чтобы летчики в подобных ситуациях могли спастись. Поначалу возникла идея была заложить свернутый парашют в шлем на голове летчика. Но, проведя самые первые испытания, Котельников понял, что в результате резкого рывка при раскрытии купола летчик может запросто погибнуть. Ему просто оторвет голову или сломаются шейные позвонки. Тогда Котельников придумал ранеце подвесную систему. Он ее придумал и испытал на себе, прыгая с деревьев, с вышек, а потом с самолетов. Можно смело сказать, что все современные парашюты, даже очень продвинутые, в своей основе имеют именно эти гениальные инженерные разработки русского актера Котельникова. Кстати, этот смелый человек, создав первый парашют, сам же его неоднократно улучшал, вносил изменения в конструкцию и неизменно испытывал парашют сначала на себе. Еще на занятиях по матчасти мы узнали, что площадь основного парашюта 81 квадратный метр, а площадь запасного 49. Кстати, запасные парашюты появились не сразу. Ранец тандем основной и запасной изобрели только в 68 году. Купол запасного, по-моему, делается из капрона, а не из перкали. У парашюта 4 лямки, по 7 строп, всего их 28. На парашюте имеется часовой механизм, выбрасывающий парашют, для того чтобы подстраховать парашютиста. Обычно его заводят на 5 секунд. Если часовой механизм не сработает, то парашют откроет другой механизм, барометрический. Он срабатывает от изменяющегося атмосферного давления. Когда парашютист пересекает заданную высоту, если парашют не раскрыт, то механизм срабатывает, потому что давление увеличится. Михеев рассказал, что пока я находился в госпитале и когда прыгали остальные подразделения, то чуть не случился трагический случай. У многих матросов был первый прыжок, и один из них приземлился без сознания. Когда его проверили медики, то списали, потому что у парня были проблемы со здоровьем. От перепада давления матрос вырубался и терял сознание. Изучив матчасть и сдав зачет по теории, мы получили доступ к практическим занятиям. Еще через пару дней мы начали занятия на парашютном городке, который специально построили для удобства изучения техники прыжков, для таких, как мы. Уважаемые читатели, 29 ноября выйдет заключительная глава 4 тома «Настоящего спасателя». Глава 26. Михеев рассказал, что пока я находился в госпитале и когда прыгали остальные подразделения, то чуть не случился трагический случай. У многих матросов был первый прыжок, и один из них приземлился без сознания. Когда его проверили медики, то списали, потому что у парня были проблемы со здоровьем. От перепада давления матрос вырубался и терял сознание. Изучив матчасть и сдав зачет по теории, мы получили доступ к практическим занятиям. Еще через пару дней мы начали занятия на парашютном городке, который специально построили для удобства изучения техники прыжков, для таких, как мы. Тренировочный парашютный городок состоял из участка с подвесными системами для имитации прыжков, макета воздушного судна, который кратко называли макет ВС и парашютной вышки. Металлические трубы и швеллеры образовывали четырехугольную конструкцию, на которой на специальных стапелях висели подвесные системы. Внешне они напоминали небольшой парашют с металлическими стойками, на которые крепился настоящий ранец с ремнями. Мы с Михеевым их надевали, забирались ногами на горизонтальную перекладину из бруса 100 на 100, затем спрыгивали и начинали висеть, находясь в подвесной системе и отсчитывая ровно 5 секунд. Делалось это довольно просто. Когда парашютист спрыгивал с перекладины, то он должен был про себя считать 501, 502, 503, 504, 505, кольцо. Когда счет доходил до 505, нужно было дергать правой рукой кольцо. На самом деле кольцо – это такая рамка красного цвета, 5 на 5 сантиметров, похожая на примитивную прямоугольную дверную ручку. Кольцо изначально наполовину торчит из специального брезентового кармашка на левой лямке. От кармашка на ранец тянется тросик с тремя шпильками, типа поводков на леске, для ужения рыбы. Дернув кольцо, парашютист тянет тросик. Все эти три шпильки выскакивают из своих гнезд и распахивают ранец парашюта. Одновременно вместе с этим оттуда выскакивает подпружиненный шарик, обтянутый тканью. А он, в свою очередь, уже вытягивает чехол со стабилизирующим парашютом. Это такой маленький парашютик, с диаметром купола примерно в 1,5 квадратных метра. Он имел форму усеченного конуса. Этабилизирующие парашюты хорошо видны в передачах «Служу Советскому Союзу по воскресеньям», когда операторы снимают на камеру десантирование с борта самолета. Это такие репещущиеся белые круги, которые стаскивает чехол с основного парашюта, перед тем, как он выскочит из рюкзака. Сами прыжки бывают разные. Когда десантирование плановое, то есть парашютист покидает борт не потому, что самолет терпит катастрофу, то такой прыжок из самолета называют принудительным. Это когда кольцо дергать не надо. Перед прыжком парашютисты сами или с помощью инструкторов цепляют карабин за трос прямо на борту в салоне самолета. Когда парашютист выпрыгивает из люка, шпильки выскакивают, потому что их выдергивает тросик, который остается болтающимся в самолете. При этом купол раскрывается незамедлительно, сразу же после того, как выпрыгнул. Еще существует тип десантирования, который называется прыжок на стабилизации. В этом случае вытяжной фал, пристегнутый специальным карабином к тросику внутри самолета, раскрывает ранец, в результате открывается стабилизирующий парашют. Парашют называется стабилизирующим, потому что он помогает человеку, совершающему прыжок, лететь ногами вниз. Чувствуешь себя будто в подвешенном состоянии, как будто кто-то, как Карабас-Барабас, подвесил тебя вместо Пьеро на вешалку. А через 5 секунд нужно выдергивать кольцо, в результате чего открывается основной парашют. Так вот, на тренировках на стапеле, это самое кольцо, которое по форме является ничем иным, как прямоугольником, как я уже упоминал, находилось в кармашке на левой лямке. И мы с Михеевым, спрыгивая и болтаясь в подвесной системе бесчисленное количество раз, по команде инструктора то отсчитывали от 501 до 505, то с силой выдергивали красный прямоугольник по команде кольцо. При этом нужно было тут же посмотреть вверх, проверить, как раскрылся купол, нет ли перехлёста в строп. Другим упражнением на системе со стапелями обучали на тренажере разворачиваться в воздухе, расправлять стропы, скользить, перемещая парашют в горизонтальной плоскости. Можно было сказать, что на этой системе мы изучали и отрабатывали действия и разные ситуации, которые возникали на первом этапе прыжка. А в парашютном деле много разных нюансов. Вот взять, к примеру, ноги. Дело в том, что при приземлении, если ноги будут растопырены, то удар на ногу приходится такой, что кость не выдерживает и с большой вероятностью ломается на раз. Как говорил наш инструктор, если раздвигать ноги, как баба, то можно гарантированно сломать одну или даже обе ноги. Это точно, не раз проверено на практике, поэтому он никому не советовал проверять, а нужно было слушать, запоминать, тренироваться и вырабатывать рефлекс. Поэтому мы до посинения отрабатывали одно из главных правил – обязательно держать ноги. Мы учились держать вместе, плотно прижатыми друг к другу ступни. А кроме того, во время отрыва от условного борта воздушного судна необходимо держать вместе не только ступни, но и колени. Это крайне важно. Поэтому для отработки всех этих деталей, привычки прижимать и колени, и ступни, нас гоняли с утра до ночи, заставляя выполнять прыжок с пьедестала. Это упражнение, которое придумали инструкторы. На площадке тренировочного парашютного городка было 3 трамплина, или 3 пьедестала, похожие на те, на которые становятся спортсмены, когда им вручают медали, но только значительно выше, и располагались они по системе дурака по возрастанию от меньшего к большему. Первый пьедестал имел высоту примерно в 1 метр, второй где-то 1,5 метра и третий, самый высокий, 1,2 метра. Если прыгать с высоты 2 метров, то сила удара о землю примерно равна аналогичной силе удара при приземлении с парашютом. Инструкторы заставляли нас забираться на пьедестал, потом зажимать одну щепочку между колен, а другую между ступней, а потом мы по команде прыгали. Задача была удержать щепки так, чтобы они не вывалились. Заранее оговаривалось, что если при приземлении обе щепочки оставались на месте, то это был прыжок на отлично. Во всех остальных случаях считалось, что прыгун – дерьмо. После двухдневных прыжков мы смело сигали с 2-метровой высоты и идеально приземлялись. Важную роль в тренировках играет психологическая подготовка. Не каждый готов шагать в пустоту с борта самолета, летящего на большой высоте, а еще и правильно выполнять инструкции. Для этих целей на территории тренировочного парашютного городка имелись тросовая горка, макет ВС и парашютная вышка. Правда, для меня они поначалу были сооружениями, вызывающими неприязнь из-за своей простоты. Тросовая горка – это строение с высокой площадкой где-то 10 метров от земли, от которой вниз идут тросы. Мы одевали снарягу и под углом вниз отрабатывали положение тела в пространстве при приземлении. Ветер свистел в ушах, когда система приходила в движение, разгонялась с парашютистом, попадающим в конце в насыпь из рыхлого песка. Сам макет ВС представлял из себя поднятый и установленный на значительную высоту отрезок фюзеляжа настоящего Ан-2 со свободным дверным проемом, который на макете называется обрез двери. Там внутри, вдоль всего десантного салона, шли натянутые тросы, за которые нужно было цеплять вытяжной фал. Для начала нужно было научиться лечь на поток. Лечь поток означает занять такое горизонтальное положение в пространстве, при котором спина должна быть незначительно прогнута назад, голова приподнята, ноги чуть согнуты в коленном суставе и разведены, руки отведены в стороны и согнуты в локтевых суставах, типа падаешь пузом вниз. Делалось это так: нужно занять исходное положение парашютиста, правая нога у переднего обреза двери, левая нога за правой, корпус слегка согнут. Правая рука держит передний обрез двери чуть выше отверстия под защелку, левая рука на фюзеляже. Выносом левой ноги за борт и легким толчком правой ноги парашютист должен отделиться от макета, на поток и падать в яму под дверью с наполнителем из губки. Это упражнение пришлось мне по душе больше всего, ведь на пару секунд человек реально зависает в свободном падении. Другой макет ВС Ан-12. На этом макете отрабатывались все элементы десантирования из хвостового отсека, от размещения в самолете до приземления. Макет стоял на высоте примерно метров 8, из его приоткрытого заднего трапа выступали наклонные направляющие рельсы. Смысл упражнений заключался в том, чтобы прицепить свою специальную каретку к направляющим, по команде десантироваться и скользить сначала в положении поймать поток, а потом в вертикальном с согнутыми и собранными ногами и стопами, готовясь к приземлению. Длина трассы составляла метров 50. В самом конце земля на тебя неслась с приличной скоростью, где-то близкой к реальной, когда прыгаешь с парашютом. И наконец нас после сдачи всех нормативов через неделю тренировок допустили до парашютной вышки. Михеев уже прыгал до службы у себя в городе. По его рассказам, у них сохранилась еще довоенная. Их сначала забросили, а потом реанимировали. В послевоенное время для парашютных прыжков стали использовать и эти старые сохранившиеся парашютные вышки. Они располагались в парках культуры и отдыха. Позже стали специально строить новые парашютные вышки. И это не столько для аттракционов, сколько для спортивных целей и для десантной подготовки молодежи призывного возраста. Хотя прыжок с парашютной вышки не связан с риском для жизни, но для его выполнения тоже требуется преодоление инстинктивного чувства самосохранения. Знаешь, Бодров, раз попробуешь с вышки, потом тебя от этого дела за уши не оттащишь. По его словам, человеку, хоть раз прыгнувшему с парашютной вышки, легче потом выполнить первый парашютный прыжок с самолета. Не знаю, как у других, но у меня получилось все, как он говорил. Уже потом я осознал, что прыгать с парашютной вышки страшнее, чем с самолета. Стоя в проеме люка самолета и глядя вниз, ты практически не ощущаешь земную твердь, видишь только необъятный простор, который хоть и кажется опасным, но ты его не можешь оценить как что-то, что превратит тебя в лепешку, если ошибешься. Там наверху земля не воспринимается, как стихия, о которую можно разбиться вдрободан. А вот стоя на вышке, зрение обостряется настолько сильно, что ты видишь на земле каждый камешек, ветку, о которые, случись что, можно долбануться со всего маха. Психологически сделать шаг в люк самолета на высоте 800 метров гораздо легче, чем сделать шаг с вышки, высота которой всего-то метров 25. К тому же смотреть снизу вверх на вышку это одно, а вот с вышки вниз другое. Но мне было не впервой преодолевать свой страх. Получив от выпускающих сигнал приготовиться, я кивнул в знак того, что готов, и еще раз прогнал в уме все инструкции. Пошел. Я стиснул зубы и спрыгнул, держась за стропы. Все завершилось удачно. Михеев подошел ко мне и похлопал по плечу. Мы давно забыли свои распри и крепко сдружились. Молоток, если честно, в роте четверых пришлось заставлять прыгать пинками. Я не рассказывал, потому что не хотел нагонять на тебя ужаса. Теперь можно было покорять самолеты. Давай еще. Пойдешь? Я кивнул. В этот день я прыгнул еще 5-й раз. Больше с парашютной вышки я никогда не прыгал. А дальше воздушное судно. Первый прыжок еще через 2 дня, без оружия, Сан-2, с высоты 800 метров. Конец октября, раз к этому времени нападало довольно много снежку. Мы были в шапках-ушанках, в валенках, которые специальными резинками прикреплялись к ноге, чтобы не слетели в воздухе. Нас с Михеевым вдвоем привезли на аэродром. Наши парашюты были уложены заранее. Каждый боец свой парашют обязательно укладывает лично на 10-метровом укладочном столе и лично потом расписывается в специальной ведомости. Когда прибыли на аэродром, нас приставили к группе новичков. Мы не очень долго ждали. Нас вскоре начали грузить в Ан-2. Внутри фюзеляжа мы все расположились таким образом. По левому борту, где дверь, сели 4 человека, на скамье у противоположной стены 5. Инструкторы еще раз провели короткий инструктаж и напомнили, что прыгать нужно было только после команды выпускающего. Он должен хлопнуть тебя по плечу и сказать: «Пошел». Меня посадили так, что я сидел 5-м по левому борту, прямо напротив двери. Михеев сидел напротив меня. Обычно всех рассаживают по весу так, что самые тяжелые прыгают первыми, самые легкие – последними. Парнишка рядом очень переживал. «Честно скажу, мандраж у меня суровый», – тихо сообщил он мне. «Не переживай, брат, все будет хорошо. Ты боишься прыжка? Посмотри, здесь все боятся, и я тоже». Я старался его немного успокоить. «Прыжка тоже боюсь, но еще больше, чем самого прыжка, я боюсь, что струшу и на глазах своих товарищей, а главное, ротного, окажусь отказчиком. Я нисколько не сомневаюсь, что ты прыгнешь». Похоже, что он от этих слов немного успокоился. Я прислушался к своим внутренним ощущениям. Даже если я немного волновался, я точно знал, что прыгну, чего бы мне это ни стоило. У меня было такое ощущение, что если бы даже парашют с меня сняли, я все равно сиганул бы в дверь, когда подошел бы мой черед. Взревел мотор. Аннушка очень быстро, без предупреждения, подпрыгивая на кочках и махая в такт неровностям упругими крыльями, вырулила на взлетную полосу, разбежалась и взмыла в небо. Это, кстати, был мой первый в жизни полет на Ан-2, потому что до службы я никогда на таких маленьких самолетах не летал. Все было в нове, все было в диковинку, но внутри фюзеляж выглядит точно так же, как на тренажерах. Когда машина набрала высоту и немного выровнялась после взлета, поступила команда: «Зацепить карабины». Каждый парашютист обязан зацепить карабин за трос. При этом предохранитель защелки карабина должен быть обращен в сторону левого борта. Этому тоже долго и настойчиво учили. Мы все с разной скоростью и сноровкой зацепили карабины. Самолет шел кругами и быстро набирал высоту. Над кабиной летчиков я увидел 3 больших фонаря. Желтый с надписью «Внимание», зеленый с надписью «Пошел» и красный «Отставить». Сначала зажегся желтый. Летчик развернулся в своем кресле и кивнул нашему выпускающему. Офицер, у которого карабин тоже был на всякий случай зацеплен, открыл дверь внутрь фюзеляжа. Шум мотора усилился, в дверной проем я увидел какие-то рваные клочья облаков. А еще поднялся ветер и был слышен свист. Первые 4 по левому борту встали, немного пригнулись и по одному стали подходить к люку. Михеев помахал мне рукой, подмигнул, а потом отвернулся от меня к дверному проему. По команде и хлопку выпускающего парашютисты по одному смело отталкивались от порожка и быстро исчезали в проеме люка. После них только болтались, закручиваясь в воздухе, вытяжные фалы. Первый, второй, третий. Как ни странно, лампы больше не загорались, или я просто их не замечал. Я решил на них не смотреть. Подошел четвертый, и только он прыгнул, как я вскочил на ноги. Я стоял по правому борту на изготовку прямо напротив двери. Выпускающий посмотрел мне в глаза и только собирался подать команду «Пошел», как прямо со своего места в 2 прыжка оказался уже за бортом. Первая мысль – дело сделано. Но тут налетел порыв ветра, меня куда-то крутануло. Я не очень понимал, что делать в таком случае. Я ковырялся в памяти, но не мог вспомнить ни одной подходящей инструкции. А в следующую секунду я почувствовал, что меня будто кто-то схватил за шкирку, ноги сами собой повисли вниз. Буквально через 2 секунды со свистящим шелестом, а потом с резким хлопком, над головой раскрылся купол парашюта. В этот момент меня сильно встряхнуло, раскрылся купол. Первое, что я почувствовал, плавность хода, полный покой, отсутствие суеты и ветра. Я ничего не слышал, в небе царила настоящая тишина. Боже, это было одно из самых прекрасных ощущений, что я испытывал в жизни. Контраст этой божественного безмолвия со звуками ревущего мотора, свиста, переполняли меня таким восторг, что я захотел закричать. Я не сдерживал себя и орал, что есть мочи. Секунд через пять я вспомнил, что нужно взглянуть на купол. Я посмотрел вверх, убедился, что купол полный, стропы не запутались и не перехлестнулись. Земли не было видно, потому что была облачность. Говорят, что в облаке висишь как в молоке, но это неправда. Скорее, как в густом тумане. Я вытянул свою правую руку вперед, чтобы увидеть, исчезнет ли она в облаке. Кисть почти исчезла. Видимость меньше метра, не может быть, но рука уже проявилась. Меня охватило чувство тревоги, начал задирать голову наверх, озираться по сторонам, вглядываться вниз. Я переживал, что кто-нибудь окажется рядом и наши купола сойдутся и запутаются. Пока эти переживания искали отклика в душе, я увидел, как облака подо мной стали быстро темнеть, а потом и вовсе растворились. Внизу была видна земля, точнее поле, покрытое снегом, на котором небольшие человечки возились со своим парашютами. 800 метров в прыжке с парашютом преодолеваются быстро, секунд за 90-100. Мне было ужасно жаль, что прыжок заканчивался так стремительно. Как учили инструктора на отработке приземлений, я сомкнул стопы вместе, прижал их со всей силы друг к другу. Потом немного согнул ноги в коленях. Удар о землю оказался слабее, чем я ожидал. Видимо, его смягчил снежный покров. Я тут же завалился на бок и стал тянуть лямки и быстро погасил парашют. У меня получилось почти профессионально. Несмотря на небольшой ветерок, меня не протащило. Как же мне хотелось испытать еще раз те чувства, охватившие меня во время этого короткого полета. Если бы мне предложили еще раз, я, не сомневаясь, согласился бы прыгнуть еще раз. Оно того стоило. Стоило лезть в кабинет заведующего отделения, печатать несколько часов новую выписку и справку, результаты мед, комиссии. Мне определенно везло. Пока везло точно. Я надеялся, что так будет и дальше.